Глава 18. Северный холм. Папия, по большей части, состоит из возделываемых сельскохозяйственных земель, и, как и Оркни в целом, он куда плодороднее, чем может показаться, несмотря на отсутствие деревьев и открытый всем ветрам ландшафт. Благодаря длинному световому дню летом и хорошей почве, папия может похвастаться дорогим скотом и обилием корма для него зимой. Но северная треть острова, Северный холм, где и базируется Королевское общество защиты птиц, отличается от остальной территории. Это более дикое место. Оно не делится на поля. Скота тут не очень много, и пасут его только в оговоренное время, как будет удобно местным. Несколько раз в неделю я прихожу сюда погулять. Этот источенный ветром кусок земли, обрамленный утесами, напоминает мне выгон. Оба места называют морской пустошью, и тут я чувствую себя как дома. Я словно опять становлюсь подростком. Выбрала место, откуда открывается классный вид, и пишу что-то в блокнот, а на руках митенки. Плоские, открытые прибрежные территории — моя естественная среда обитания. Когда я забираюсь на холм, самую высокую точку острова, пусть высота и составляет всего 50 метров над уровнем моря, меня не видно из других домов. На Северном холме я всегда одна. Из запада, севера и востока меня окружает океан. Этой зимой пустошь только моя. На склоне холма стоит телеграфный столб, который береговая охрана превратила в свой наблюдательный пункт. Хватаясь за специальные опоры для рук и ног, я забираюсь на него. Поднимаюсь, и открывается вид на море, на бушующие белые волны. Это бурлит приливное течение Бор, где течения Атлантического океана встречаются с течениями Северного моря. Я смотрю на север. За холмами ничего нет, лишь океан, простирающийся до самой Арктики. Я словно на краю света. Цепляясь за столб руками и ногами, я чувствую себя будто в вороньем гнезде на мачте китобойного судна. Так хочется увидеть кого-нибудь редкого, например, полярную сову или касатку. Мне говорили, что в ясный день на северном горизонте можно разглядеть Фэр-Айл, а может быть, даже мыс Самбара-Хэт или остров Фулу шотландского архипелага. Очевидно, что вероятность разглядеть такие отдаленные места зимой выше, чем летом, когда тепловая дымка, даже неощутимая, может мешать обзору. Внимательно осматриваю горизонт. Сложно сфокусировать зрение, ведь глаза привыкли смотреть на близкие объекты, в особенности на мерцающий экран компьютера. Часть моря прямо перед горизонтом называется взморьем. Так что приближающиеся корабли как раз и находятся на взморье. Удаленность горизонта зависит от того, насколько высоко над уровнем моря ты находишься. Если смотреть снизу с пляжа, обзор будет не очень большой. Ростом я за 1,80 м, так что если я смотрю с уровня моря, горизонт находится на расстоянии около 5 километров. Но вот когда я нахожусь на 50-метровом холме, да еще и взобралась по столбу вверх на 3 метра, это расстояние может достигать 26 километров. Сложнее подсчитать, если объект, который вы высматриваете на горизонте, тоже находится выше уровня моря. Так наблюдатель Северного холма, по идее, не сможет увидеть 217-метровый холм Уорд на Фэр-Айле, если тот находится на расстоянии больше 77,8 километра. Проверяю на картах Google. Расстояние между двумя точками составляет 73,2 километра, так что в принципе возможно, если не сказать весьма вероятно, что в ясный день он будет заметен. Однако местные утверждают, что видят и Овечью гору на Фэр-Айле, ее ни с чем не сравнимые изогнутые очертания. Но она высотой в 121 метр и находится на расстоянии 74,6 километра отсюда. Теоретически, она слишком низкая и далекая, ее не разглядеть. Так что, у жителей Папа-Уэстре коллективные галлюцинации? или они видят то, что хотят или ожидают увидеть? Возможно, ответы на эти вопросы найдутся, если провести еще более сложные подсчеты, приняв во внимание атмосферную рефракцию. Атмосферная рефракция — оптическое явление, которое проявляется в смещении объектов, расположенных далеко от наблюдателя, из-за преломления световых лучей в атмосфере. На Хогманай, праздник последнего дня в году с факельными шествиями и посещением друзей и родственников, Джим, который провел на Папа Уэстрее всю свою жизнь, рассказывает мне одну странную вещь. Он говорит, что однажды из его дома под названием Кот на восточном побережье на 15 минут открылся вид на Норд-Рональдсей. Но соль не в этом, он и так обычно виден, а в том, что остров был перевернут. Дома и маяк тянулись вниз к морю. Возможно, видение Джима объясняется очень необычными атмосферными условиями. Существует такой верхний мираж — фата-моргана, когда свет изгибается, проходя через слои воздуха разной температуры. Если наблюдается необычная термальная инверсия, слой прохладного воздуха под слоем теплого, то может образоваться атмосферная пыль, которая работает как преломляющая линза, опрокидывая то, что мы видим. Возможно, так Джим и увидел перевернутый вверх ногами маяк. В результате фата-морганы формируются разные, меняющиеся слои изображений, так что мы можем видеть их одновременно обычными и перевернутыми. Бывает, создается иллюзия кораблей, плавающих в воздухе. Название явления происходит от легенды о колдунье времен короля Артура, Морган Ле Фей, которая умела возводить летающие замки и искусственные земли-миражи и заманивать туда моряков, чтобы те погибали. Джим рассказывает еще более потрясающую историю. В другой раз он как-то увидел Норвегию. Он описывает мне ее берега с красивыми фьордами. Ближайшая точка на норвежском побережье находится примерно в 450 километрах от Папа Уэстрее. Теоретически, благодаря атмосферной рефракции, можно что-то разглядеть за горизонтом, потому что мираж — это парящее над землей отражение настоящего объекта. И все же увидеть Овечью гору на Фэр-Айле более вероятно, чем Норвегию. Фата-моргану можно увидеть, но приблизиться к ней никогда. Как и Хезер Блезер, она всегда остается на самом краешке горизонта. Гуляя по Северному холму, я держу руку в кармане и то и дело глажу копию Вестрейской жены, 4-сантиметровой фигурки времен неолита, которую недавно нашли на Уэстрее во время раскопок. Анонимные алкоголики советуют медитировать, но мне это сложно дается. Я отвлекаюсь, расстраиваюсь или засыпаю. Так что я совершенствую свою созерцательную практику. Гуляю по холму и рассматриваю все, что меня окружает. Гуляя, я полностью погружаюсь в движение. Тело занято, а мозг свободен. Как и в случае с выгоном, тут куда больше интересного, чем кажется на первый взгляд. Нахожу на вершине холма морскую звезду. Наверное, ее обронила птица. Есть тут и археологические объекты. 40 могильных курганов. Горы плавника выше отметки максимального уровня подъема воды уже застолбили другие жители острова, но я могу собирать его ниже линии прилива. После западного шторма ухожу домой с полными руками. Холм усеян кратерами. Это привет со времен Второй мировой войны, когда королевские ВВС проводили здесь учебные стрельбы и с кораблей сбрасывали на остров снаряды. Зимой эти дыры наполняются дождевой водой. По размеру они варьируют от лягушатника до джакузи. Говорят, что как-то бомба упала южнее, чем задумывалась, и чуть не убила жену фермера, но, к счастью, попала в корову. После войны моряк с одного из судов для запуска ракет поверить не мог, что вообще-то на этом острове для военных учений живут люди. На утесах на востоке владений Королевского общества защиты птиц, известных как Фоул Крейг, живут в период спаривания целые колонии морских птиц. Кайры, гагарки, тупики, длинноносые бакланы, глупыши и моевки. Как и в парке в Хакне, где выпивохи и семьи занимают каждый свою территорию, и там в итоге весьма шумно, каждый вид птиц облюбовал определенный уровень высоты утеса. Тупики сидят поближе к вершине среди кроличьих нор и буйно растущей розовой армерии. Глупыши — на высоких выступах и в расщелинах. Бакланы — в больших гнездах, свитых из бурых водорослей. Кайры — любители общения — внизу, крепко прижавшись друг к другу, чтобы защитить яйца от хищников. А гагарки вклинились между ними. Зимой почти все морские птицы, и тупики, и другие виды, улетают на море, где и проводят весь холодный сезон. Мне можно гулять по всей территории холма зимой, но вот летом гостей просят не заходить дальше побережья, чтобы оставить холм в полном распоряжении полярных крачек. Местные их называют придирчивыми крачками, которые тут спариваются. В период спаривания они отчаянно защищают свои гнезда, пикируя на прохожих. В розовом коттедже на каминной доске лежит крылышко полярной крачки. Оно кажется таким маленьким и хрупким, и трудно поверить, что птица проделала столь длинный путь. У полярных крачек самый долгий перелет. Каждую весну они совершают невероятное путешествие из Антарктики на Папа-Уэстрей, покрывая расстояние в 16 тысяч километров. Местные говорят, что возвращаются они в первый майский туман. Полярная крачка видит 2 лета в год. Ей достается больше солнечного света, чем кому-либо еще из земных созданий. Когда-то Северный холм мог похвастаться самой большой колонией полярных крачек Великобритании. Тут жило до 9000 птиц, но цифры стремительно сократились. Этим летом насчитали лишь 213 пар. Они основали на холме 4 колонии и откладывали яйца. Но после череды холодных и ветреных дней в июне 2 колонии оставили свои попытки. Из 2 оставшихся некоторые птицы смогли высидеть яйца, но к середине июля все улетели. Ни один птенец в итоге не оперился. Те крачки, что летали у меня над головой, когда я была еще ребенком, больше не возвращаются на выгон. Также на холме гнездятся короткохвостые поморники и большие поморники — бонкси. Поморники живут за счет клептопаразитизма. Нападают на чаек и других птиц, чтобы те обронили добычу, и затем ее едят. В отличие от других мест, тут много бонкси. 60% от общего числа этих птиц живут на Оркни и Шетландах. В прошлом году на одном лишь северном холме насчитали 22 пары короткохвостых поморников, однако в 2010 году их было ровно вдвое больше. За последние 20 лет число морских птиц, обитающих на шотландском побережье, сильно сократилось. Как и на всех утесных колониях Оркни, на Фоул-Крейге теперь не так оживленно, как в годы моего детства. Все дело в нехватке корма. За последние 25 лет температура Северного моря поднялась примерно на 1 градус Цельсия. Стало меньше планктона, а, следовательно, и песчанок, которые кормятся планктоном. У морских птиц, основу рациона которых составляют песчанки, полярных крачек, моевок, кайр и бакланов, возникли проблемы. Из-за того, что песчанок стало меньше, крачки слабеют, им приходится путешествовать дальше в поисках пищи. Иногда у них не получается гнездоваться, а если получается, существует риск, что они не смогут прокормить себя и птенцов. Ныне вымершая бескрылая гагарка была родственницей гагарки. Ее рост составлял примерно 1 метр. Последнюю особь в Великобритании застрелили в 1813 году на Папии по заказу коллекционера из Лондона. В 90-х местные школьники поставили об этой птице пьесу «Охотники на последнюю гагарку». Я сфотографировала выточенный волнами каменный свод на Фоул-Крейге и, рассматривая фото на компьютере, обнаружила, что на утесе видна моя тень. Я сижу на выступе на корточках, и совершенно случайно вышло так, что мой силуэт напоминает одинокую бескрылую гагарку через 200 лет после ее смерти. Но пока одни особи вымирают, у других дела идут прекрасно. На северном холме растет одна из самых больших колоний шотландской примулы, примула скотика, в мире. Эти необычные цветы достигают всего 4 см в высоту и 8 мм в диаметре и прекрасно себя чувствуют в соленой ветреной среде, где другим цветам приходится трудно. Такая примула растет лишь в нескольких прибрежных районах на севере Шотландии. Ей нужны особые условия. Пасущийся скот должен ее щипать, но не слишком сильно. Раз в 3 года пересчитывают все шотландские примулы на Северном холме. Прошлым летом насчитали 8134. Я же, ползая на коленях по выгороженным веревками тропинкам, насчитала лишь 617. Я помогаю с ежемесячным зимним исследованием птиц на Папии. В отсутствие деревьев проще считать птиц. Я внимательно осматриваю холмы и побережье с помощью бинокля. Над морем висит радуга, я делаю небольшую паузу, чтобы полюбоваться на ныряющих олуш. Входя в воду, они проворно и умело складывают крылья таким образом, что словно превращаются в идеальную стрелу. Наблюдая за ними, я заново переживаю все то же, что и несколькими неделями раньше, когда видела звездный дождь. Улавливаемое краем глаза стремительное падение, вспышка или всплеск в конце — трепет. В отличие от большинства морских птиц, у олуш, обитающих в окрестностях Оркни, дела в последние годы идут прекрасно. Так колония на австрейском маяке Нубхет насчитывает 623 гнезда, а начиналось все в 2003 году лишь с 3 гнездящихся пар. Утром понедельника в середине января я насчитала на нашем острове 47 видов птиц, включая 102 кроншнепа, 280 морских песочников, 276 глупышей, 16 длинноносых крахалей, 1000 скворцов, 2 полевых луней, 1 пустельгу и 1500 серых гусей. На одного человека приходится несколько сотен птиц. Фоул Флэг — самая северная часть острова. Опасная территория, площадью около 0,4 гектара. Здесь истинно черный плетняк, поросший скользким черным лишайником, спускается к грохочущим волнам. По поверхности скал можно изучать окраску лишайника. Там, где влажно, он черный или зеленый. Там, где сухо, белый или серый. А там, докуда долетают брызги, но их не так много, желтый. Вокруг Фоул Флэга пещеры. Они даже отмечены на карте. Я лежу на животе на краю утеса, пытаюсь вытянуть шею, чтобы разглядеть хоть одну. Лучше всего смотреть на пещеры с моря. Рыбак Дуглас рассказывает мне, что заплывал внутрь некоторых пещер на лодке. По его словам, глубина пещер может достигать 50 метров. А еще можно заплыть в одну пещеру, а выплыть уже из другой. Холм весь изрешечен, в земле под ногами пустоты. Я выработала свой маршрут для прогулки, прямой, проложенный по компасу, вверх по позвоночнику острова, мимо наблюдательной точки на телеграфном столбе и к геодезическому знаку на северном холме. Оборачиваясь на вершине холма, чтобы оглядеть остров, я вижу, как на дорогу падает рассеянный свет зимнего солнца, льющийся с юга. Сегодня ветрено. Солнцу было непросто пробиться сквозь туман. Остров подернут дымкой, все словно дрожит. В тумане я предаюсь фантазиям. Мысленно переношу границы острова на карту Лондона. Папий занимает примерно половину территории Хакни, но жителей здесь в 100 000 раз меньше. Силой воображения превращаю центральную дорогу Папия в Мэйр-стрит. Теперь это та же дорога с севера на юг, но вдоль нее множество зданий. Хоум превращается в Хакни Маршес, озеро в парк, линии электропередач в железнодорожные пути, каждый дом в станцию. Вопящие чайки становятся сиренами, шум моря — гулом машин. Я как-то ездила на велосипеде вдоль каналов Хакни зимой. Туман был настолько густым и холодным, что когда я выехала из облака тумана, на ресницах оказались замерзшие капельки воды. Как-то утром во время моей прогулки по холму неожиданно выходит солнце. Я шагаю дальше в прекрасном настроении, и вдруг меня пронзает мысль, что для идеальной картины не хватает только пинты холодного пива. Об алкоголе я думаю в тяжелые моменты и в приятные. Я начинаю реветь. Я трезва уже 20 месяцев и 8 дней, и мне нравятся перемены в моей жизни. Но осознание, что пить нельзя, по-прежнему часто выбивает из колеи. Я трезва, но я хотела бы выпить. И с этим болезненным парадоксом мне приходится жить. Какое-то время после того, как бросила пить, я сидела на препарате под названием Кемпрел, помогающем бороться с зависимостью. Но ни одно лекарство не помогает от глубинной жажды. Меня ведь привлекает не столько алкоголь, сколько его эффект. Хочется расслабиться. Проблема не физиологическая. И даже если я смогу избавиться от тяги к спиртному, открытым останется вопрос, почему оно мне в принципе было нужно и как теперь заполнять пустоту. Пытаясь справиться с этим состоянием неудовлетворенности, я погружаюсь в свою собственную терапию. Долгие прогулки, купание в холодной воде, методичное чтение старых журналов. Я учусь наслаждаться свободой, свободой большого пространства, свободой от пагубных влечений. Я заполняю пустоту новыми знаниями и красотой. Да, вредные мысли будут приходить, и сейчас мне кажется, что полностью избавиться от них не получится никогда. Но надо научиться легко справляться с этими порывами. Надо научиться не давать им занимать слишком много места. В один ветреный день я поднимаюсь на вершину северного холма, геодезическому знаку, и неуверенно встаю там на колени. Солнце создает радугу в паутине мелких брызг. Затем я иду прямо к фоул-флегу. Я стою на вершине холма, моя душа дика, открыта и свободна. Я дошла до предела. Я кричу во все горло, обращаясь к приливному течению. Волны ловят мой крик и возвращают его на берег, к недоступным пещерам, эхом грохоча, где-то глубоко под ногами.